Глава 8. Лу проснулась с тяжелым камнем на душе и чувством надвигающейся катастрофы. Всю ночь она ворочалась, прокручивая в голове тот дурацкий, доказательный поцелуй. Его губы на ее губах, его руки в ее волосах и на ее лице, словно она была по-настоящему нужна ему. Его игра была слишком реалистичной, слишком опасной. Теперь Лу предстояло высидеть обед с его родителями, притворяясь влюбленной в Хантера, а после пережить вечеринку у Кэтрин и Майкла, которые отмечали 5-летие свадьбы. Там будут все их общие знакомые, включая Рэйчел и Дерека. Целый день притворства, когда внутри все разваливается на части. «Ты справишься», — сказала она себе, глядя на отражение в зеркале. Последний день сделки, которая закончится до того, как станет слишком больно. Но внутри она знала, слишком больно уже наступило. И больше всего на свете Лу хотелось отказаться от похода на вечеринку. Но тогда надо было как-то объясниться с бабушкой и с Блэквудами. Или переждать вечер, спрятавшись в кондитерской, и снова соврать. После недолгих раздумий она натянула простое серебристо-серое платье-свитер, одновременно элегантное и комфортное, подкрасила губы прозрачным блеском, а волосы собрала в низкий пучок. Выглядела сдержанно, мило, безопасно. Лу сжалась, вспомнив слова Рэйчел. Но в отличие от Хантера, ей не было нужды доказывать кому-то что-то. Да, она была той самой безопасной девушкой, и никого не принуждала ни к дружбе, ни к отношениям. И уж тем более не собиралась меняться в угоду чужому мнению, ломая себя изнутри. Семья Блэквудов приехала ровно в час дня, когда бабушка Марта уже накрыла праздничный стол, приготовив ее знаменитое жаркое из индейки, воздушное картофельное пюре, зеленые бобы, свежий хлеб и ягодный пирог на десерт. Лу сидела на диване, поджав под себя ноги и нервно сжимая руки, когда раздался звонок в дверь. «Милая, открой!» Бабушка суетилась на кухне с последними мелочами. «Не заставляй их ждать на холоде!» Лу глубоко вдохнула и побрела в прихожую встретить гостей. «Луиза, дорогая!» Джейн Блэквуд ослепительно улыбнулась и крепко обняла ее, прежде чем Лу успела поздороваться. «Я умираю от голода, и еще на крыльце почувствовала восхитительный аромат предстоящего обеда!» «Это бабушкина заслуга!» Лу постаралась улыбнуться в ответ, забирая у нее пальто. «Здравствуй, Лу!» Томас поотечески чмокнул ее в макушку. «Отлично выглядишь!» Чувство вины за накопившуюся ложь разрывало сердце Лу. Эти люди не заслуживали быть обманутыми. Они искренне любили ее и верили ей. Хантер зашел внутрь последним и остановился рядом с Лу. От него пахло морозом и сдержанно сладковатой туалетной водой. На секунду его рука коснулась спины Лу. Легкое, почти невесомое прикосновение. Но и этого было достаточно, чтобы по ее позвоночнику всколыхнулась волна тепла. Лу мельком глянула на него и предпочла сосредоточиться на его родителях. Но успела обратить внимание, что Хантер в этот раз отказался от привычных джинсов и футболки, придя в темных брюках и бордовой рубашке. Но дух свободы все же заставил его закатать рукава до локтя, обнажив вязь татуировок на коже. Зато вечно взлохмаченные волосы выглядели непривычно аккуратно уложены. И такой Хантер ощущался взрослее и серьезнее. «Привет». Наклонившись, прошептал он так тихо, что только она могла слышать. «Привет». «Лу, нам нужно...» «Позже». Она отстранилась, закрывая дверь, сквозь которую февральский ветерок успел намести горсть снежинок на порог. «Не сейчас». Марта вышла из кухни, вытирая руки о фартук, и дом наполнился радостными приветствиями и объятиями. Обед проходил в теплой атмосфере уюта. Родители Хантера смеялись, делились воспоминаниями, рассказывали истории из прошлого. Помню, как Луиза приходила к нам в гости с родителями». Джейн улыбнулась. «Такая милая девочка с золотистыми косичками. Ты всегда усаживалась в кресло в углу гостиной и подолгу листала книжки». «Которых Хантер боялся как огня», — смеясь, добавил Томас. «Поэтому смотрел на Лу как на инопланетянку. Хотя разница в 3 года в том возрасте казалась огромной. Он был уже почти подростком, а она совсем малышкой». «Да, мы не особенно дружили тогда». Хантер поморщился, но взгляд его был направлен на Лу. «Я был слишком занят шалашами, велосипедом и драками с Джейком. А Лу была слишком маленькой. Жаль, что я даже в школе не обратил на нее внимания». Лу почувствовала, как сжимается горло. Бабушка Марта тихо вздохнула, и ее глаза наполнились грустью. «Знаете, — медленно сказала она, — мне ужасно жаль, что родители Луизы не дожили до этого момента. Они были бы счастливы видеть ее с таким прекрасным молодым человеком». Тишина повисла над столом. Лу почувствовала знакомую боль в груди. Ту, что всегда появлялась, когда она вспоминала о родителях. Джейн протянула руку через стол и сжала руку Марты. «Дорогая, мы все безумно скучаем по ним. Элен была моей лучшей подругой. Я до сих пор помню, как мы вместе пекли печенье на Рождество. Как она смеялась!» Ее голос дрогнул. «Она была бы так горда Луизой, такой сильной, талантливой девушкой!» «Роберт тоже ею гордился бы», — добавил Томас тихо. «Он был отличным парнем и хорошим отцом, но та авария...» Он покачал головой. «Вселенски несправедливо!» Лу сжала салфетку под столом так сильно, что костяшки побелели. Воспоминания нахлынули ледяной волной. Запах маминых пирогов, сильные руки отца, подбрасывавшие ее в воздух. А потом больница. Бабушка, плачущая украдкой, чтобы не заметила Лу, хотя она, конечно, всегда замечала. Похороны солнечным июньским днем. Запоздалое понимание. Мамы с папой больше нет. Ей было 10. Хантер, сидевший рядом, положил ладонь на ее руку под столом, мягко сжав пальцы. Когда Лу посмотрела на него, увидела глубокое сочувствие в его глазах. Он помнил. Он был на похоронах. 13-летний мальчик, который стоял рядом с родителями и смотрел, как хоронят их друзей. «Они были бы счастливы». Хантер осторожно улыбнулся. «Видеть, какой ты стала. Сильной, независимой, удивительной». Лу почувствовала, как нестерпимо жжет глаза, но заставила себя ответить. «Спасибо». Марта вытерла слезы салфеткой и хлопнула в ладоши. «Ну, хватит грустить. Я уверена, мой чудесный сын и любимая невестка смотрят на нас сверху и улыбаются. Давайте лучше отметим. Луиза и Хантер наконец-то увидели друг в друге то, чего никогда не замечали». Разговор постепенно перешел на более жизнерадостные и бытовые темы. Но напряжение между Лу и Хантером только усилилось. Каждое прикосновение было пыткой. Каждый взгляд заставлял сердце сбиваться с ритма. Когда обед завершился под стройный хор похвалы кулинарных талантов Марты, Блэквуды распрощались, уже планируя следующий обед. «Бабуль, я все уберу. Ты выглядишь устала». Лу приобняла Марту за плечи. «А я помогу», — отозвался Хантер. «Уговорили». Бабушка устало улыбнулась. «Я, пожалуй, прилягу на часок. Не скучайте». Оставшись одни, Лу и Хантер в давящей тишине переносили посуду из гостиной на кухню. «Нам нужно поговорить», — наконец сказал Хантер, не выдержав напряжения. «Знаю». Ло обняла себя за плечи. «Но не сейчас. Вечеринка у Кэтрин и Майкла начинается в 5. У меня меньше 2 часов, чтобы подготовиться». «Ло». «Пожалуйста, Хантер». Она посмотрела на него с отчаянной мольбой в глазах. «Давай просто переживем этот вечер, потом поговорим». Он хотел было возразить, но заметил страдальческое выражение лица Лу и побежденно кивнул. «Хорошо, после вечеринки». «Спасибо». Уходя, Хантер наклонился и невесомо поцеловал ее в висок. Так, что на секунду Лу почти поверила, что это было по-настоящему. Вечеринка в доме Кэтрин и Майкла была в полном разгаре, когда Лу и Хантер приехали в половине шестого. Около трех десятков гостей, в основном школьных друзей и приятелей со времен колледжа, комфортно разбрелись по одному из самых больших и красивых домов Стилуотера. Играла музыка, смех наполнял комнаты, пахло пиццей и домашней выпечкой. Лу втайне надеялась, что они с Хантером вообще не пересекутся с Рэйчел в огромном доме. Она чувствовала себя не в своей тарелке, то и дело поправляя темно-голубое платье из мягкого бархата, которое купила еще пару лет назад. Но все не находила подходящего повода его выгулить. И теперь мягкая ткань, облегавшая ее фигуру, казалась ей колючей проволокой, стягивающей по рукам и ногам из-за непроходящего внутреннего напряжения. Хантер все время был рядом, снова одетый в привычные джинсы и серую рубашку. Выглядел он шикарно, но так же напряженно, как и Лу. «Хей, вы наконец-то пришли!» Кэтрин с лучезарной улыбкой обняла их обоих. «Я так рада! Майкл где-то там!» Она махнула рукой в сторону гостиной. «Угощает всех пивом! Устраивайтесь, чувствуйте себя как дома!» «Спасибо, Кэт, с годовщиной!» Лу протянула подруге красиво перевязанную лентой коробку конфет ручной работы. «Боже, какая прелесть! Ты нас балуешь, детка!» Следующий час прошел в общении со всеми присутствующими. Лу и Хантер переходили от компании к компании, улыбались, подшучивали, отвечали на вопросы об их отношениях, то и дело вынужденно обнимаясь. Но каждое прикосновение было пыткой. Каждый взгляд Хантера, напоминавший о финале сделки и надвигающейся беседе, заставлял Лу напряженно сглатывать и ощущать себя отвратительной лгуньей. Сара подошла к Лу на кухне, когда та наливала себе содовую. «Ты выглядишь так, будто предпочла бы быть где угодно, только не здесь», сказала подруга в полголоса. «Все сложно», выдохнула Лу. «Что случилось после бара? Ты так и не рассказала. Позже». Лу взяла бокал. «Обещаю, просто не сейчас». Сара сжала ее руку. «Если что, я всегда рядом». Около семи вечера Лу, уже надеявшаяся, что Томпсоны забыли про вечеринку, увидела Рэйчел и Дерека, вошедших в дом. Рэйчел была в элегантном белоснежном свитере и узких кожаных штанах. Ее густые темные волосы красиво обрамляли лицо. Дерек пришел в голубой рубашке и классических джинсах. Более идеальную пару сложно было представить. Когда Рэйчел заметила Хантера и Лу, она улыбнулась и уверенно направилась к ним. «Нет, пожалуйста, нет. Луиза, Хантер!» Рэйчел подошла, по дороге ловко разжившись бокалом вина. «Какое совпадение! И вы здесь!» «Серьезно?» Хантер закатил глаза. «Кэт и Майкл — наши друзья. Совпадение прямо-таки чрезвычайное». «Блэквуд, не будь занудой. Тебе не идет». Взгляд Рэйчел скользнул от лица Хантера к лицу Лу и задержался на расстоянии, сохранявшемся между ними. «Вы оба выглядите напряженными. Все в порядке? Все отлично?» Лу заставила себя улыбнуться. «Правда?» Рэйчел наклонила голову, изучая их. «Потому что, честно говоря, вы не выглядите как счастливая пара. Скорее, как два человека, которые едва выносят присутствие друг друга». Она сделала паузу. Улыбка стала острее. «Неужели медовый период уже закончился? Еще вчера вас можно было привлечь за хулиганство с этим вашим пламенным поцелуем». Хантер напрягся рядом с Лу. «Рэйчел». «Что?» Она невинно выгнула брови. «Я просто беспокоюсь о старых друзьях. Будет жаль, если ваши отношения не сложатся. Хотя, учитывая, насколько вы разные... Она пожала плечами. Вероятно, это неизбежно. Прежде чем кто-то успел ей ответить, сбоку появился Джейк с пивом в руке. Он услышал последнюю фразу и нахмурился. «Рэйч, может, тебе стоит заняться своими делами?» Его тон был дружелюбным, но явно намекавшим на нарушение всех правил приличия. Дерек, который стоял рядом, обернулся. «Извини, что?» «Я просто говорю, что твоя жена, кажется, чересчур заинтересована личной жизнью Хантера». Джейк посмотрел на Дерека. «Особенно находясь в статусе его бывшей подружки. Подозрительно, не находишь?» Дерек скрестил руки. Его лицо напряглось. «Она просто дружелюбная. Нас давно не было в Стилуотере. Почему бы не пообщаться со старыми знакомыми?» «Это не похоже на дружелюбие?» Джейк сделал глоток пива. «Это похоже на то, что кто-то не может отпустить прошлое и сует свой нос в чужие дела». «Послушай, приятель...» Дерек сделал шаг вперед, и его голос стал жестче. «Я не знаю, что с тобой не так, но моя жена ничего плохого не делает. Если твой друг слишком чувствительный для обычных разговоров, это его проблема, а не наша». «Чувствительный?» Джейк усмехнулся. «Твоя жена не оставляла Хантера в покое с того момента, как вы вернулись в город. Постоянные комментарии, намеки и обидные подколы. Если это твое определение дружелюбности, то у меня для тебя плохие новости». Напряжение вокруг них стало почти осязаемым. Несколько гостей рядом замолчали, прислушиваясь к перепалке. Рэйчел вмешалась, холодно возразив. «Джейк, ты переходишь границы. Я не делаю ничего, кроме как проявляю беспокойство о старых друзьях». «Беспокойство?» Лу вдруг услышала свой голос. Все повернулись к ней. Устав сдерживать напряжение и выслушивать откровенные издевательства, она вскинула подбородок. «Ты не проявляешь беспокойства, Рэйчел. С момента, как увидела нас вместе, ты делаешь бесконечные замечания о том, что я не подхожу Хантеру, что наши отношения странные, что они обречены на провал. Это не беспокойство, это...» Она замолчала, подыскивая слово. «Это зависть». Тишина окутала просторную гостиную. Последние разговоры прекратились. «Зависть?» — медленно повторила Рэйчел. «Луиза, я не завидую. Просто удивлена. Вы с Хантером настолько...» «Мы знаем, что мы разные». Хантер прервал ее, и в его голосе отчетливо слышалась раздраженная угроза. «Ты повторяешься. И знаешь что? Мне плевать. Плевать на твое мнение о том, кто мне подходит или не подходит. Ты потеряла право на это мнение в тот момент, когда сама ушла от меня 3 года назад». Лицо Рэйчел побледнело. «Хантер...» «Нет. Ты сделала свой выбор. Ты выбрала карьеру, город, жизнь, которую хотела. Я не виню тебя за это. Но не возвращайся сюда и не говори мне, как жить. Не говори мне, кого любить. И точно не говори Лу, что она недостаточно хороша для меня». «Так, ребятки...» Кэтрин, негодующе сжимавшая руки в кулаки, появилась рядом. «Рэйчел, Дерек, мне жаль, но я должна попросить вас уйти». Рэйчел обернулась, шокированная. «Что? Это наша годовщина!» Кэтрин сказала твердо, но вежливо. «Вечер для празднования любви и дружбы. Не для старых обид и конфликтов. Вы пришли и принесли с собой напряжение, которое портит атмосферу всей нашей вечеринки. Так что, пожалуйста, возьмите ваши вещи и уходите». Дерек взял Рэйчел за локоть. Его лицо было красным от смущения. «Пойдем», — пробормотал он. Рэйчел посмотрела на Хантера в последний раз. Потом она повернулась и молча пошла к выходу следом за мужем. Когда дверь за ними закрылась, гости постепенно вернулись к приятным разговорам, хотя напряжение все еще висело в воздухе некоторое время. Лу почувствовала, как все внутри нее неприятно дрожит. Ей катастрофически не хватало воздуха. «Мне нужно выйти», — прошептала она. Хантер кивнул. «Пойдем». Они вышли через заднюю дверь на небольшую террасу, где стояли несколько стульев и столик. Морозный вечерний воздух ударил в лицо, но Лу даже без верхней одежды не почувствовала холода. «Лу, в целом она права». Лу повернулась к Хантеру, поджав губы. «Что?» Хантер замер в удивлении. «Мы напряжены. Весь день. Весь обед мы были как на иголках. Здесь тоже. Мы едва можем находиться рядом, не чувствуя себя неловко. И я вижу, Хантер. Вижу, как ты реагируешь на нее. Каждый раз, когда она оказывается рядом, ты становишься другим. Агрессивным, раздраженным, уязвленным. Ты поцеловал меня в баре не потому, что хотел, а потому, что жаждал доказать ей что-то». «Лу, это не...» «Это так!» Она покачала головой. Слезы жгли глаза. «Ты все еще слишком остро на нее реагируешь, а ее мнение все еще имеет над тобой власть. И я... Я не могу конкурировать с этим. Не хочу». «Ты не конкурируешь. Хантер, посмотри на нас!» Лу повысила голос, с трудом скрывая отчаяние. «В сделке все пошло не по плану. Мы нарушили правила. Мы запутались. Мы делаем друг другу больно. И если мы продолжим...» Она сглотнула. «Будет только хуже. Нам нужно остановиться. Прямо сейчас». Тишина повисла между ними, тяжелая и мучительная. Хантер смотрел на Лу, и на его лице полыхала буря эмоций. Боль, гнев, растерянность. «Ты хочешь остановиться?» — повторил он медленно. «Я хочу покончить с этим, иначе мы оба пострадаем еще больше». Лу обняла себя за плечи, дрожа на ветру. «Я устала от лжи и притворства». Хантер молчал долгую минуту. Слова Лу попали в цель. Все те намеки Рэйчел о том, что они не подходят друг другу. Все те моменты, когда он действительно реагировал на свою бывшую. Все те сомнения в правильности происходящего. И его гордость полыхала адским пламенем обиды. Она думает, я все еще зациклен на Рэйчел. Думает, я использую ее. «Если ты так считаешь...» Хантер, наконец, прервал молчание, и его голос прозвучал необычайно отстраненно. «Тогда, наверное, ты права». Это было похоже на отрезвляющую пощечину. Лу почувствовала, как что-то умерло внутри. Она надеялась. На что? Что он будет спорить? Поборется за нее? Скажет, что она ошибается? Но Хантер спокойно согласился. «Отлично». Она заставила себя говорить ровно, хотя душа трещала по швам. «Тогда это финал. Скажем всем, что не сложилось. Снова станем просто соседями». «Соседями», — эхом повторил он с горькой усмешкой. «Хантер...» «Нет, все в порядке». Он отступил на шаг, засунув руки в карманы. «Ты права. Это была ошибка с самого начала. Сделка, которая вышла из-под контроля». Каждое его слово ощущалось, как удар ножа в сердце. Он соглашался так легко и без сожаления, потому что для него это действительно была просто сделка. «Я... Мне нужно идти». Лу повернулась к двери. «Лу, давай я тебя подвезу». «Вызову такси». Она быстро прошла сквозь толпу гостей, мимо удивленной Сары, прямо к выходу. Лу услышала, как Хантер еще дважды позвал ее, но не остановилась. Не могла. Если она остановится, если посмотрит на него, она окончательно расклеится. Хантер стоял на террасе, наблюдая, как Лу уходит, и ощущая, как сердце под ребрами в очередной раз рассыпается на мелкие осколки. «Идиот. Блэквуд. Ты самый настоящий идиот!» Он должен был признаться, должен был сказать ей правду, что он влюблен, что Рэйчел больше ничего не значит, что Лу — единственная, кто теперь имеет для него значение. Но его уязвленная гордость встала на его пути. Она думает, я все еще зациклен на Рэйчел. Думает, я использую ее. И вместо того, чтобы опровергнуть обвинение, он согласился, отступил, позволил ей уйти. Джейк вышел на террасу, нахмурившись. «Чувак, что сейчас произошло? Лу выбежала из дома так, будто за ней гнались демоны». «Мы расстались», — глухо произнес Хантер. «Что? Почему?» «Потому что она думает, что я все еще зациклен на Рэйчел». Он устало провел рукой по лицу. «И не хочет с ней конкурировать». «Она не права, и ты это знаешь». Джейк схватил его за плечо. «Хантер, ты влюблен в нее. Любой дурак это видит». «Но она не видит». Хантер посмотрел на друга, и в его глазах читалась боль разочарования. «Она видит парня, который не может отпустить прошлое. И может быть, мне нужно больше времени или дальнее расстояние, чтобы разобраться во всем этом». «Расстояние?» Джейк нахмурился. «Хантер, не делай глупостей». «Мне нужно уехать». Решение пришло внезапно, но казалось ему правильным. «Из города. На какое-то время. Проветрить голову. Понять, что я на самом деле чувствую». «И оставить ее одну здесь, уверенную в том, что ты сдался?» Джейк покачал головой. «Это худшее, что ты можешь сделать». «Или лучшее». Хантер повернулся к выходу. «Потому что если я останусь, я сделаю еще хуже». Он нашел Кэтрин, извинился и уехал. Заскочив домой, Хантер наспех собрал дорожную сумку, повесил объявление на ворота гаража и позвонил в бар, попросив своего сменщика поработать некоторое время в одиночку. Не дожидаясь утра, Хантер покинул Стилуотер, не сказав никому, куда направляется. Даже Джейку. Потому что если он останется, то сделает какую-нибудь глупость. Например, не слишком убедительно признается в любви, и Лу отвергнет его, все еще уверенная в его чувствах к Рэйчел. «Но я не люблю Рэйчел», — понял он, проезжая мимо знака, «вы покидаете Стилуотер. Я был влюблен в память о том, какой она была. Но реальная Рэйчел совсем не та, кто мне нужен». Лу была той. Добрая, искренняя Лу, не способная врать и притворяться. Та Лу, которая принимала его настоящим и не пыталась улучшить или переделать его под себя. И Хантер потерял ее, потому что был слишком упрямым и слишком гордым, чтобы сказать правду. Лу вышла из такси, тихо вошла в дом, чтобы не разбудить бабушку. Поднялась в свою комнату, закрыла дверь и села на кровать. И только теперь позволила себе разрыдаться. Она нашла в себе силы расстаться с Хантером и его дурацкой сделкой. Сделала все правильно и защитила себя от очередной порции страданий. Но почему же так больно? Потому что она все-таки умудрилась влюбиться в него. А он отпустил ее так легко, согласился с каждым ее словом, потому что для него это была просто сделка. Следующая неделя прошла как в тумане. Лу допоздна работала в кондитерской, улыбалась клиентам, пекла капкейки, упаковывала заказы, делала вид, что все в порядке. Бабушка Марта спросила о Хантере утром в пятницу. «Где твой молодой человек, дорогая? Я давно его не видела». «Он уехал по работе», — Лу солгала, стараясь не встречаться с ней взглядом. «Пока не знает, когда вернется». Ложь жгла язык, но Лу не могла сказать правду, не находила в себе сил признаться. И только Сара знала правду. Она приходила в кондитерскую каждый день поддержать лучшую подругу, наворотившую ужасных ошибок за одну неделю жизни. «Сегодня ты тоже не хочешь поговорить?» «Нет». Лу продолжала замешивать тесто. «Лу! Все в порядке, Сара!» Голос звучал тверже, чем она чувствовала. «Это была просто сделка. Она закончилась. Каждый пошел своей дорогой». «Все настолько в порядке, Лу, что Хантер, сверкая пятками, сбежал из Стилуотера, а ты превратилась в тень самой себя». Сара сочувствующе улыбнулась. «Кого вы двое пытаетесь обмануть?» «Я...» Лу болезненно откашлялась и зажала рот рукой, чувствуя, как слезы катятся по щекам. «Я справлюсь. Обещаю. Просто дай мне время». Сара крепко обняла ее, и Лу позволила себе разрыдаться на плече подруги. Но спустя несколько минут она вытерла слезы, выпрямилась и вернулась к работе. «Я переживала боль раньше. Переживу и сейчас», — твердо пообещала она, скорее себе, чем Саре. Но глубоко внутри Лу знала, эта боль была другой, потому что Хантер был другим, и она все еще любила его, даже если никогда не скажет это вслух, даже если он никогда не узнает.